А вот после подробного, в деталях и примерах, паренек аж зубами поклацал. Описание, перешел он к конкретным, нужным для выхода на ринг вещам. 20 жоп за выход на ринг, проиграл, и твои деньги уходят победителю, ну или наоборот. Платишь деньги, идешь к Сигизмунду Карлычу, он проверит, что ни мутант и ни киборг. А ставки на бой, заинтересовалась Светка. Этот букмекером, к арене отношения они не имеют. Задрал нос паренек, но глазками забегал, ясно, что какая-то кооперация есть. Но на проигрыш его, ткнул он пальцем в мою сторону, ставить не советую, не пустит на бои, покивал он. На этом мы со Светкой расстались, меня пацан повел в подсобные помещения, а ее не пустил, мол, нельзя. Ну а она ручкой мне сделала, жопы у меня из карманов выгребла, хорошо, что одну оставила, и ускакала, пожелав удачи. Паренек завел меня, для начала, в какую-то конторского вида коморку, где сидел пожилой дядька в шрамах, столь сосредоточенно грызущий кончик карандаша, что сомнений в скорой печальной судьбе пищевого инструмента не оставалось. На бои, Заяц Петрович, уважительно обратился к обитателю кабинета паренек, а после кивка, исчез за дверью. «Здоровый какой!» – протянул дядька со смешным именем, продолжая праведно карать карандаш уголком рта. «Ну да ладно, Карлыч проверит». С этими словами он извлек излохмаченную деревяшку из пасти. «И где-то я тебя видел, парень, что-то не вспомню, ну да ладно, чего стоишь, называйся», буркнул он, поднеся карандаш к лежащему на столе листу. «Верхозов Георгий Андреевич», назвался я, и, нахмурился на меня Заяц, почеркав на листе карандашом. «Что и, нахмурился я на Зайца, прозвище у тебя какое, кличка, погоняло, что я, уголовник или собака, что ли?» Возмутился я, у меня имя есть, не годится, помотал он головой. Ладно, сейчас придумаем, смерил он меня взглядом. О, а ты ж не персону свинину с девкой-андроидом не таскал? Было дело, признал я, с девушкой уточнил я. Вот говорил же я, что тебя видел, сам себя похвалил Заяц. Ладно, значит будешь свинобоем, ткнул он в меня пальцем. Не хочу быть свинобоем, возмутился я. Чё это, хорошее имя? Грозное, аж растерялся Заяц, посмотрел на меня и буркнул. Хочешь драться, будешь свинобоем, или маменькиным сынком, без прозвища на арену не пустим. А подумать можно, уточнил я, начиная прикидывать, кем мне больше не хочется называться. Нет, все, будешь свинобоем, и пидуй к Карлычу, не отвлекай занятых и заслуженных людей. На, сунул он мне бумажку с карандашно накорябанным именем и противным прозвищем. Карлыч тут подпишет, что не мутант. И можешь биться хоть головой о стену. А где его искать-то? Вздохнул я. Направо от меня, дверь с красным крестом. Не ошибешься. Стоять. В спину рявкнул он мне. Чего такое? А жопы кто за тебя платить будет? Шнипперсон, а он заплатит? Задумался я. Не думаю, обдумав, выдал вердикт Заяц. Жопы на бочку. Сейчас, секунду, закопошился я, предчувствуя неприятности. Просто Светка у меня по карманам пробежалась вихрем. Вытащила все жетоны и за задницу ущипнула, хулиганка, но задница, задницей, а вот если жоп у меня нет, как бы не послали меня куда подальше, неприятно будет, ты еще и без жоп, с жопами я, с жопами, с некоторым удивлением обнаружил я у себя горсть жоп в кармане, причем ровно 20 штук, положил на стол Зайцу и потопал к местному Пилюкину Карлычу, и Светка, умница, кстати, оценил я, дверь с красным крестом была следующей. Промахнуться было и вправду сложно, а в ней сидел розовый, совершенно лысый, даже бровей с ресницами не было, полный дядька. Сигизмунд Карлыч, полюбопытствовал я, он самый, на бой, на что я кивнул, первый раз, вижу, бумагу и проходите. Да, здоровы вы, батенька, протянул он. Сам осмотр заключался в том, что Пилюлькин Карлыч запихнул меня в рентген-камеру, щелкнул, а потом здоровенным шприцом, не с первого раза, нацедил из меня трудовой крови. «Да вы же явный мутант, батенька!» пыхтел Пилюлькин, безуспешно пытаясь проколоть своим жутким шприцом умную кожу. «Я питался правильно и разнообразно, не мутант я, оправдывался я, и дайте шприц!» В конце концов, устал я от надругательства над всем, воткнул его в руку, набрал крови и отдал Карлычу. «А вы каши мало ели?» «Нормально я каши ел!» С мясом даже, растерянно рассматривал набранный шприц Карлыч. Ладно, проверим, но весь мой опыт говорит, что вы, батенька, редкостно удачливый положительный мутант. И подошел он к диагностическому блоку автодоктора, без лечебно-хирургической части и картриджей, слив в приемное отверстие кровушки. Ну и диагност, естественно, огоньками помигал, да и выдал мое поколение. Волжанин 62 и соответствие коду в 100. Карлыч растерянно попереводил взгляд с меня на данные. Протер глаза, еще раз попереводил. «Ничего не понимаю», — заявил он. «А я говорил, что не мутант», — напомнил я. «Говорили, батенька, и вправду не мутант, и какая чистая линия. Ну, впрочем, надо дело делать», — прервал сам себя он, самопишущим пером написал под карандашным: «Георгий Свинобой здоров, отклонения и имплантов нет, Д. Эрферсов, возьмите», — протянул он мне бумажку. «Спасибо», — принял я справку. «А куда мне дальше?» «А да в общем-то, куда хотите», — несколько растерянно ответил он. «До поединка в полтора часа, можете погулять по арене. В половине четвертого только у выхода будьте, изнутри. Это где меня провели? Ну, выход один, так что, видимо, да». И вышел я. Гулять не стал, а встал между входом к Зайцу и Карлычу у стенки и начал легонько разминаться. Ну, не помешает, как минимум. Хотя, похоже, с спортивной одеждой и прочим тут не заморачиваются. Ну да и ладно. Стою я, значит, разминаюсь, как вдруг мимо пробегает человек 5, забегает к Зайцу, выбегают с ним. Бегут, бодро матерясь, к Пилюлькину, вытаскивают его, и еще более бодро матерясь, ускакивают куда-то вглубь подсобных помещений. Ну, бегают и бегают, фиг бы с ними, хотя как развлечение, ничего себе, раз уж все равно ждать. И вот через десяток минут возвращается троица. Карлыч с равнодушной физиономией шмыгнул к себе, а Заяц идет-бредет, в компании парня лет 30, в спортивном космотрудовском костюме, и морды у обоих краши в гроб кладут. Пробрели они к Зайцу, а мне реально стало интересно, а чего это у них случилось-то? Но до выхода на ринг, вроде как, времени немного, да и бродить по этим подсобкам неохота. Так что стою, жду, и тут высовывается их дверь и физиономия Зайца, смотрит на меня так задумчиво. «Свинобой, а ты здоровый?» «Я, Георгий», уточнил я, и справку получил от Сигизмунда Карлыча, помахал я бумаженцей. «Это ты молодец», все так же задумчиво протянул он. «А иди-ка сюда». Ну я и пошел. Захожу в каморку Зайца, там парень, с ним вошедший, сидит с кислой миной, а Заяц в меня тычет и с надеждой спрашивает у него: «Что скажешь?» «Ну, здоровый», — равнодушно окинул меня взглядом парень. «Большой шкаф громче падает и придавливает всяких говорливых надежнее», — закончил я правильно поговорку. Парень глазами на меня блеснул, оскалился, но обмяк, помотав головой. «Не знаю, Заяц. Ну, потанцую, конечно, но боя толком не будет», — протянул он. «Хотя, может, и продержится нормально, хоть что-то». «Так, Свинобой, Георгий, вот ты нудный. Хер с тобой, Георгий. Значит, выигрываешь предварительный бой, дерешься с нашим чемпионом», — тыкнул он в парня. «Это с чего это?» — озадачился я. «Как с чего? Подарок тебе. И нафига? Мне таких подарков не надо. Бои без ограничений, с каким-то там. Я просто подерусь разочек», — отмахнулся я. «Да ты что, это же слава, жопы, девки любить будут». «Заяц, ты, по-моему, меня за идиота держишь», — хмыкнул я. «Девки меня и так любят. Велика слава этого парня побить», — махнул я лапой на парня, который аж мордой краснеть стал. «А жопы ну сколько? 100. Неинтересно», — отмахнулся я. «Ну а что, Светка как раз по ставкам выяснила, для новичков. Вполне свои деньги удвоить, ну в худшем случае, полуторно увеличить сможем. И нафига мне в эту авантюру лезть? Ну был бы интерес спортивный, а так, наглый какой», — зло глянул на меня парень. «Ну а что ты хочешь за бой?» «Да в общем-то», — задумался я. «Ну ладно, хочу рельсовый карабинный лазерник, немецкий. Исправные», — заявил я. «Вот и отстанут». «Ну а не отстанут, так я и не откажусь. Хотя сейчас пошлют». Но на удивление, они, вместо того, чтобы меня послать, зашушукались, стали пальцы загибать, какого-то пистолета вспоминать, сумасшедшего Ваню, прочих непонятных персонажей. «Хорошо», — ударил парень по столу рукой. «Победишь, отдам тебе свои стволы. Выйдешь, или кривлялся тут?» — ехидно уставился он на меня. «Ты серьезно?» — уточнил я, на что последовали пара кивков. «Хм, ну на таких условиях, могу тебе морду и начистить», — сообщил я. «Наглец, Заяц, я его до полусмерти отделаю и сломаю что-то. Убивать не буду, но пусть бой не тормозят», — небрежно махнул в мою сторону парень. «В общем, фигня выходит, бредовая, но мне выгодная. Одного не понимаю, на кой бой им вот так нужен-то?» Оружие дорогущее. Ну ладно, пусть противник этого наглого парня, так и не представившегося, сломался. Или еще что, допускаю. Но провели бы этот бой завтра, или еще что. Странные какие-то, но мне только на руку, махнул я рукой. А через полчаса стоял я у входа на арену с десятком разновозрастных, кто во что горазд одетых мужчин. И заяц очередность выхода на ринг определял. А с подругой поговорить успею, и барахло ей передать. Да можешь и тут скинуть, никто не возьмет. Ну как знаешь, успеешь поболтать, успеешь. Махнул заяц рукой. Вывели нас внутрь, сиденья были уже забиты всякой публикой. Более того, под куполом сновали автоматические голокамеры, как на каком-то серьезном спортивном мероприятии. Ну да ладно, первая пара пошла, нас к скамейке отдельно от трибун заяц отвел, а я к перегородке подошел, куртку Свете передал и очень бегло озвучил, что случилось. Это замечательно, Жора, улыбнулась Светка. Только, да нет, справишься, конечно, сама себя прервала она. И с жопами, я думаю, проблем у нас особо не будет. В общем, замечательно и удачи. Чмокнула она меня в щеку. Ну а я потопал к скамье. Первый бой был как бой, больше в рукомашество, чем в многодрыжество. Коренастый дядька за 40 биолет наставлял синяки долговязому пареньку, явно помладше 30. Но, молодость тут, очевидно, выигрывала. Дядька просто выдохся на 10-й минуте, получил несколько ощутимых плюхов паренька и осел на песок ринга. Заяц, как оказалось, комментатор, только орал глупости какие-то, как дурак, объявил победу и назвал следующую пару. На арену выходит уже известный нашим болельщикам Андрей Громовержец. Надрывался заяц в микрофон, на что публика умеренно одобрительно погудела, а против него, впервые на арене, первобытная сила и мощь. Сам дурак, довольно громко крикнул я, на что народ умеренно поржал. Георгий Свинобой, не стал пререкаться со мной заяц, только выразительно посмотрел на меня и постучал себя по лбу, признаваясь во временном слабоумии. Вышли на ринг, Андрюхой оказался могучий для местных, но довольно субтильный парень в кожаной жилетке на голое тело. Смотрел задиристо, но даже по глазам было видно, опасался, что и логично, привык размерами брать, а я его почти на голову выше, да и в плечах ощутимо шире. Это о технике не говоря, в которой я не сомневался. Нет, вообще, были у меня мысли, что могли за 200 лет что-то в мордобое придумать, но очень вряд ли. А с улучшенным ассистентом телом, я бы чемпиона Союза по самбо уделал, хоть и нечестно это бы было. А сейчас ну сами виноваты, и я без травм. В итоге, после крика зайца Андрюха рванул ко мне, пытаясь пробить двоечку. Но я его прекрасно видел и успевал, так что просто заломил руку, уронил подсечкой на ринг и удерживал, в тишине, которая растянулась почти на минуту. «А-а!» – прогудел заяц. «Победитель, наш новичок, Георгий Свинобой». Публика на это практически промолчала, видно, больно быстро я справился, но мне как-то неважно. Показавший выдающиеся навыки боя, раздухарился заяц. А потому, сегодня, почтеннейшая публика, Георгий Свинобой встретится с нашим чемпионом, Тимуром Саблей. Эй, так должен был с медведем драться. Раздался обиженный голос из толпы, поддержанный недовольным гулом. Слава медведь на заказе ногу потерял, негромко, с печалью, озвучил заяц. Но мы не отменяем бои, и этот должен быть интересным. Особого восторга публика не проявила, но и тухлыми помидорами и прочими элементами гласности и плюрализма в зайца кидать тоже не стали. Ну и сел я на скамеечку, отслеживая хорошо различимую Светку, сновала она в проходах между трибунами, с какими-то личностями переговаривалась. Букмекеры, наверное, логично предположил я. Глава 16. Коллекторская работа. Смотрел я, как понятно, не только за Светкой, но и за боями на ринге. И как-то не впечатляли меня бойцы. Причины, в общем, понятны, а в частности, какие-то ограниченные элементы бокса и борьбы. Так что если не совсем расслабляться, поддерживать тонус, напрягая и расслабляя мышцы, продолжал, не помешает, то в общем-то, ясно, что именно боя здесь у меня не будет. Даже жалко немного, но я тут не на турнире, а ради конкретной цели. Так что не печалиться, а радоваться надо. И вот, закончились проходные бои. Начался антракт с дергающимися на ринге девицами. Зачем они дергались, непонятно, но были ничего, приятно так разоблаченные. И тут ко мне подскочил Заяц Петрович, затараторив: «Башмаки снимай, вообще все, кроме комбиза. Увечить сабли тебя не дам, хотя стоило бы, трепача такого, ну да ладно». Как ляжешь, остановлю бой. Но хотя бы раунд продержись, сви. На этом я скорчил грозное лицо, а заяц запнулся и поправился, правда глумливо протянул. Георгий, он бы раунд продержался, буркнул я, разуваясь. Заяц закатил глаза, неубедительно имитировал сердечный приступ. Убедился, что я готов, а его актерски-кардиологические гримасы пропали в туне, махнул рукой и утопал к рингу. Девицы оттуда разбежались, к одному из углов условного квадрата вальяжной походкой пришкандыбал сабля, ну и я к другому углу подошел, неторопливо, с чувством собственного достоинства. «Да, и, дорогие зрители, и», — заверещал заяц, вселяя опасения в своем здоровье гораздо более сильные, чем когда приступ корчил. Финальный поединок нашего вечера, непобедимый, бессменный чемпион арены, Тимур Сабля. На этом месте включился голопроектор, крупным планом демонстрируя физиономию моего противника под куполом. И его противник, здоровый как тягач, неудержимый новичок, Георгий Свинобоевой, продолжал надрываться заяц. Над рингом появилась моя физиономия. Вот вредители, какая-то дурацкая, растерянная. Все врут, нахмурился я, рожа над рингом нахмурилась, став поприличнее. А то, блин, Иван дурак какой-то выходил, а не грозный Жора, блин. И на начинается бой, заорал заяц, шмыгая в сторонку. Ну а мы с этим Тимуром стали сближаться, а я немного обеспокоился, как-то странно он ко мне шел, руки вообще опущены, болтаются, как плети. Как-то это все непонятно. И тут я понял, чудом не заржав. Понял, и как этот Тимур стал чемпионом, и что как боец он, ну, при правильной подготовке, дурак дураком. Дело в том, что этот Тимур стал скакать, как балерина, выделывая ногами кренделя и пытаясь засыпать мне глаза песком ринга. Эффектность этого ногодрыжества, конечно, высока. Ходилки аж гудят, рассекая воздух, прыжки и всякое такое. А вот эффективность, мизерная. Хотя, если припомнить бои, что я видел, ну и то, что этот Тимур очень крупный на фоне остальных. Ну в принципе, да, чемпион вполне может быть. И стиль непринятый, бойцы просто теряются. И стандартные блоки он, за счет массы, легалками своими пробивает. И крутится, балерун такой, следил я полуприкрытыми глазами заходящим на ножном колесе парнем. А тот чуть ли не чечетку сплясал, засыпая меня песком. Хоть не на корточки сел и не задом повернулся, и то хорошо. И прыгнул, с разворотом, метя копытом мне голову. «Идиот!» — припечатал я пойманного за ногу Тимура, припечатав им песочек ринга. Парень подергался, посучил поелозил второй ногой, но я им еще пару раз и ринг постучал, обмяк. Отпустил я его, стал ждать. В зале повисла мертвая тишина. Народ на это свержение чемпиона смотрел очень удивленно. И заяц тоже. Глаза выпучил, рот разъявил. Ну я ему руками жесты делать стал. Мол, давай бой заканчивать, этот чемпион сломался, несите нового, если договоримся, да, негромко, но прекрасно слышно в наступившей тишине протянул заяц. Победитель, Георгий Свинобой, да он мутант, заверещал какой-то хам из публики. Сам ты мутант, на всю голову, отпарировал я. Проверяли меня, заяц, подтверди. Проверяли, не мутант, и не киборг, все так же растерянно протянул заяц. Ладно, я победил, я молодец, подытожил я, ну раз уж ведущий судья обязанности свои саботирует, давайте заканчивать, что ли, и чемпиона приберите, проверьте. Вроде не сломал ему ничего, задумался я, точно не сломал, но пусть отлежится. Ну и, потихоньку, заяц разошелся, поорал, что я победитель уже своим, театрально-придурошным тоном. Публика, нужно отметить, бурными овациями не разразилась, но некоторый гул, даже одобрительный, в мой адрес раздался, даже удивительно. Тем временем, выскочили художественно раздетые девицы, стали демонстрировать публике особенности нижнего белья, причем не космотрудовского, новодел, интересный такой КХМ. Кстати, Тимура в подсобку утащили пара девиц, под прикрытием подергивающихся товарок. Я было хотел предложить помощь, но тут меня поманил заяц. «Пойдем, Свинобой, деньги твои, да и разговор есть», – озвучил он. Отвел меня в свою каморку, положил на стол честно заработанные мной 140 жоп, и уже не с растерянной, а деловой физиономией спросил. «Биться на арене будешь?» «Не буду», – покачал я головой. «Ну всяко бывает», – прикинул я, «мало ли как повернется, но пару раз, не больше, не в обиду, заяц, просто неинтересно, а вопрос я свой закрыл. Кстати, тут ставка еще была, напомнил я. «Так, дай подумать немного», — откинулся он, аж зажмурившись на полминуты. «Так, тебе снаряжение было нужно, и деньги на него?» — полуспросил полуутвердил он, на что я кивнул, чего уж скрывать. «Ладно, тебя и вправду на арену выставлять, глупо. С твоей силищей и скоростью разве что сразу против тягача или барана», — хмыкнул он. «Тимур сам дурак, ну да ладно, арена эту ставку гарантирует, только через полчаса подойди. С прочими ставками и букмекерами сам разбирайся, и захочешь на арену, за день предупреждай. 1500 жоп за бой положим, если не слишком часто будешь. Ну а не придешь, и так неплохо», — подытожил он. «Ну и отлично», — заключил я. «Полчаса, неплохо, как раз узнаю, как у Светки дела». Только вышел я из подсобки, как увидел Светку, нахмуренную, но зло улыбающуюся. «Ты чего это, Свет?» — поинтересовался я с осторожностью. «А то отстервозит что-нибудь, она такая, я знаю». «А, да, Жора, поздравляю, ты просто поразителен», — пробормотала Светка, пихая в меня мою куртку и оружие, но бегая взглядом по полупустым трибунам. «Так что случилось то, Свет?» — обмундировался я. «Да букмекеры, сволочи такие, разбежались», — ответила она. «С нашими жопами? Ну да, нет, далеко не убегут, у меня все ходы записаны». Потрясла Светка пачкой бумажек. «Но время и силы их искать. Ладно, справлюсь», — решительно махнула она рукой. «Так, во-первых, справимся», — сделал я акцент на окончании. «Сейчас оружие честно выигранное заберу и займемся. А во-вторых, а чего это они разбежались? Ну, деньги от других поставивших нам передать». «Так, да не так, Жора. Они свои деньги ставят, ставки обеспечивая и коэффициенты назначая», — озвучила Светка. «Не знал, но раз таким жопы зарабатывают, и не жалко», — подытожил я. «Так, Свет, я за рельсовым ружьем и лазерником, а потом займемся нашими должниками». Светка на это только кивнула, а я зашел, получил у Зайца рельсовое ружье и лазерный излучатель. Правда, Заяц стал мелочиться, затребовал, чтобы я атомные батареи оставил, мол, не было на них уговора. «Ну да ладно, не слишком и жалко, у нас с Дюрера свеженьких куча». Выхожу, Светка уже сосредоточенная, недобро усмехается, радости жуликам видом своим не суля. «Да и я не особо к ним расположен, нам жопы на дело нужны, вообще-то». И тут вижу я в рядах две фигуры, с очень знакомыми физиономиями, точнее одной физиономией, одной личиной или фасадом, вот фиг знает, как лицевую часть робота называть, личиной будет. Так-то эти персонажи мне нервы потрепали, да и до сих пор голову ломаю. Но сейчас, а почему бы и нет? «Свет», — указал я на знакомцев. «Хм», — задумалась подруга. «Думаешь, а почему нет?» — повторил я свои мысли. «Вроде не на службе. Ну а предложим ему долю с наших жоп, не откажется, думаю. 20% за то, сколько времени сэкономим. А откажется, так и черт с ним. И 10 хватит», — скаридно ответила Светка. «Но тут ты прав, давай попробуем». И направились мы к вряучасткового уполномоченного Носику с его неизменной помпой. «Привет, Носик». Приветливо помахал я рукой. «Верхозов», — аж простонал участковый, закатив глаза. «Как же ты меня достал, и жопы против тебя поставил», — буркнул я. «Одно разорение, и чуть в канализацию не провалился. Хотя, вроде бы, как ты свалил, полегчало. Чего приперся? Опять меня сглазить хочешь?» «Не хочу и не умею я глазить, Носик», — ответил я. «И вообще, нечего было против меня ставить. Ты на службе?» «Нет, естественно, отдыхаю». «Тьфу, один разор. А возместить убытки не желаете?» — ангельским голоском пропела Светка. «Это как, радужная?» — подозрительно прищурился на подругу участковый. «А у нас должники образовались», — выразительно помахала Светка бумажками. «Оплатить не хотят, букмекеры, что ли?» — прищурился Носик. «Они самые психи», — смерил меня Носик взглядом. «Помрут же мучительно и бесславно. Надо спасать», — задумчиво протянул он. «А мы вам за беспокойство 3, нет, даже 5% от долгов отдадим. В качестве благодарности». «Слабая благодарность, но помощь надо. Умрут же придурки от сглаза Верхозовского. Но дела, и не на службе я. В общем, так на 10% и сошлись». Попутно Носик, паразит такой, обозвал меня глазуном, ведьмам злостным и его персональным проклятием. Я, впрочем, тоже в долгу не остался, ни хрен честных комсомольцев обзывать. Правда, помпу пришлось уламывать, что не взятка, оплата и благодарность за неслужебное время. Помпа гудел, диодами блестел, но аргументы, наконец, принял. И вот, кстати, Очень мы верно сделали, что носика прихватили. Он и где эти жуликоватые букмекеры, а точнее его помпа, прекрасно знал. И конфликта с ними не случилось, а могли быть. Часть этих типов просто затаились, а вот часть за оружие держались, жадины и жулики. То есть самим деньги с трудового народа собрать, ничего не мешает. А как платить, так за гады, а то и каги хватаются. Впрочем, носик, а скорее всего, его помпа, дебоширов угомонили. И насобирали мы почти 4000 жоп, несмотря на вопли расплачивающихся осями под лавками. Не было там семерых, я проверял. Бутылки из-под самогона были, а детей ни в каком виде не наблюдалось. И все равно, Верхозов, рожу твою противную я на своем участке видеть не желаю. Припечатал носик, прикарманивая жопы и имея физиономию хоть и противную, но уже не напоминающую ананас. Да я как-то от твоей участковой рожи, носик, тоже восторга не испытываю. И обзываешься не по делу. Вот сам же не дурак необразованный. Верхозов, вот скажи мне на милость, раз ты такой образованный, как в участке дюралевый сортир проржавел? Нет, вот ты скажи. Аж наскочил на меня носик. Проржавел, дюралевый. Да я откуда знаю? Довольно ошарашенно, прикидывая, чем дюраль нужно поливать, чтоб он на ржу и зашел. А фиг тебя знает, носик, что ты жрешь? Изящно вывернулся я под смешок Светки. В общем, я уже не знаю, что и думать. Если бы не он, улетел бы я в канализацию с концами, постучал он по своему бравому помпе. И твоей рожи, Верхозов, и твоей, радужная, чтоб на моем участке не было. Чао-какао. И утопал, жопами снабженный, со своим помпой. Мы со Светкой только и переглянулись, да плечами пожали. А вообще, у нас выходило, что почти 1000 жоп относительно свободны. Нет, покупать кучу всего надо, но и на обменник наше благосостояние поднимет. Так что выходило, что чем-то толковым уже можно заниматься параллельно с дезактивацией. Так что направились мы в комиссионный, прикупили я на обменник, с доставкой, между прочим. А сами стали по рынку ходить, к материалам прицениваться. Металлы, пластик, да и хоть станок патронный прикупил, не такой он дорогой был, а нам пригодится не только для огнестрела, но и разгонника. Немцы КПД рельсы снизили от теоретически возможного, зато допуски повысили, так что стрелы-болты для рельсовика можно было без высокоточных машин точить. Если руки из правильного места растут, но у меня из такого и росли. И вот добрались мы уже совсем в темноте до мастерской, приняли закупленные, начали уже деактивацию первой партии барахла, с рукой Свети в первую очередь. И тут стук в дверь мастерской. Смотрим, а там шнипперсон с контейнером одурительно вкусно пахнущего мясного и бутылкой спиртного. Такие мои вам поздравления, Георгий. И вам, Светочка, тоже. Таки какой бой, избиение. Покачал головой киберповар. Здравствуйте, Сруль Израилевич. На два голоса выдали мы. А откуда вы про бой знаете? Заинтересовался я. Так на весь Столидар трансляции боев идут, удивился шнипперсон. Прямой эфир, там же камер куча, Георгий. Камер видел, просто не знал. Ну и хрен с ним. Спасибо за угощение, Сруль Израилевич. Посидели, перекусили часок, можно сказать, и отпраздновали. Вот только, ну в общем, понятно, что шнипперсон в поставках заинтересован. И очень незаметно жаловался на свои беды и неурядицы. Нам никаких претензий не предъявляя, но так, в общем, даже неудобно стало немного. Хотя паразит он, конечно, но все-таки, неудобно. Сидишь, жуешь, вкусно, но как-то грустно. Так что через час переглянулся я со Светкой. Что думаешь? Поинтересовался я. Ну, со снаряжением надо разобраться, указала она на верстак с разложенным лазерником и рельсой. А так-то Сруль нам сильно помог. Не знаю, Жора. Разок, можно, но уж точно нерегулярно. Само собой, что нерегулярно. А снаряжение опробовать и вправду не помешает после того, как я его переберу. И внутри защитного периметра лучше, чем вне его, мудро подметил я. Опять же, жоп вроде и хватает, но может и понадобится. Хотя вот честно тебе скажу, предпочту баранов этих бешеных. Да даже скалопендр, не предпочту. Но свиньи, сволочи, сумбурно, но понятно закончил я. Так, в общем, я тоже думаю, что разок сходить можно. За говядиной той же или курятиной. Ну а попадутся свиноты, сами себе злобные пятачки. И все. Значит, решили, кивнула Светка. По-своему отпраздновали, я даже дергающихся девиц на ринге немножко забыл. Ну и фиг с ними. А на следующий день, после смены техосмотра, занялся лазерником и рельсой. Лазерник, полтора кило, излучатель промышленный, для резки металла. А вот с оптикой немцы постарались, я аж зауважал, прекрасная работа. Тут и не улучшишь толком ничего, если производственных мощностей типа нейтронска под рукой нет. Правда, питание подавалось внешнее, параллельно с изначально планировавшейся малой атомной батареей, которой не было. Это и вообще не лишнее, а в нашей ситуации, просто нужно. Малых батарей у нас не было, а те, что были, фанили. Вроде и ерунда, но вот для генератора когерентного излучения лишний поток жесткого излучения, вообще лишний. Особенно когда не туда, куда надо. С рельсой же было поинтереснее. Рельса как рельса, разгонные направляющие обмотки. Вот их я перемотал, не знаю уж зачем, но болт не на 100% разгонялся. Хотя отдача, прикинул я субтильность окружающих пороховых газов, конечно, нет. Но как рельса болт толкает, так и сама от него отталкивается. А болты по 100 грамм, так что правильно сделали. Но я покрупнее, так что будет у меня рельса поубойнее. Ну и питание внешнее завел, так же как с лазерником, само собой. И засыпали мы, уже планируя свинотам подложить свинью, проверить, что я натехничил, ну и шнипперсону своеобразное спасибо сказать. Все же помог, да и готовит здорово. Глава 17, арена 2.0. После смены встала перед нами задача, которая мне в голову не приходила, а Светка, как оказалось, о ней подумала. А именно, наши заготовки, мины-пугачи, в то, что нас со страшной силой все местные жулики штурмовать будут в наше отсутствие, не слишком верилось. Но и отрицать такую возможность было нельзя. Была трансляция боя на весь Столидар, да и наша совместная с Носиком пробежка по букмекерам была делом не самым тихим. В общем, определенный риск в том, что мы оставим свое добро без присмотра, был. И, кстати, даже не столько на жуликов я думал, если честно. Все же наемники торгового квартала сторожили на совесть. А вот наш длинновязый владелец мастерской вызывал некоторые опасения. Ну уж очень он был жаден. И, если раньше мы ограничивались честной надписью «радиационная опасность» и не очень честно заминировано, то сейчас решили оставить не только последнюю надпись, но и ее материальное воплощение. Ну и выдвинулись мы в сторону дворца спорта, даже на быструю руку собранную раскладную тележку прихватили. А то уж очень мы в прошлый раз с коровой задолбались. Тяжелая, зараза. А учитывая то, что свиноты, скорее всего, как и в прошлый раз отсидятся в здании, то добычей будет корова. Значит, выходит тележка вещью практически необходимой. Распределили мы оружие, рельсу Светке, лазерник мне. Ну и ловчего ей же, у меня и руки две, и служка, и выходили мы по силе с андроидом в паритете. Она, конечно, попрочнее меня ощутимо, зато я, особенно в боевом форсаже, побыстрее. Хотя была надежда, что боевой форсаж в походе за мясом не понадобится. Но, свинтусы же, с ними ко всему надо быть готовым. Топаем мы, значит, в сторону дворца, осматриваемся, ко всему готовимся. Запустит ведь свиноты навозные колеса, ров какой с ловушками выкопают. Могут, умеют, практикуют. Кстати, ров с колючками под тонким слоем дерна обнаружился. И не один, нужно отметить, так что не зря сторожились. Обходим дворец подальше, двигаем к домам. Корова или куриц несколько десятков, нам без разницы, как понятно. Вот только электрозрение показывает пустоту. Вот совсем пустоту, ничего живого, разве что крысы. Ну вроде крысы, в глаза не видел, а по электроотклику, похоже, копошатся. И это в домах, не в одном, а уже пяток, перепрыгивая ямы и прочее ловушечное свинство, осмотрели. И коров нет, которые под землей нас каждый раз преследовали при приближении к дворцу. Ну или за пределами чувствительности электрозрения, но Светка, меня послушав, на землю ладонь положила, у нее сейсмодатчик повышенной чувствительности, так заявила, что на сотни метров никто крупный в земле не копошится. Ничего не понимаю, озадаченно констатировал я. Они что, узнали, что у нас новое оружие? Ну бред же, Свет, бред, согласно кивнула Светка. Все же они не настолько разумные. Но смотри, Жора, свиньи умные учатся. Вот мы ходили сюда несколько раз, причем каждый они что-то новое учиняли. Сами или куры с коровами. Да понятно, что одна банда, махнул я рукой. В общем, думаешь, какую-то свинскую гадость повышенного сволочизма готовит. Похоже на то, Жора. Похоже, признал я. И судя по отсутствию живности в домах, или отошли, или скопились во дворце. Но проверить стоит, резонно отметила Света. Походили, проверили. Пустые дома и вправду с крысами. Я в один ради проверки зашел, еле от какой-то колоды с камнями увернулся. Причем, курицы относительно легкие, могли через ловушку эту свинскую сновать беспрепятственно. Ну да ладно, убедились мы, что живности в округе просто нет. И стали, естественно, совещаться. Или посылаем нахрен свинтусов и их прихлебал. Ну а что, именно необходимости у нас в этой охоте нет. Это просто любезность и благодарность шнип-персону. Можем и нелюбезными, и неблагодарными немного побыть. Ну или починю, смастерю ему что-то, в конце-то концов. С другой стороны, как-то не очень для самоуважения перед этим свинским скотным двором отступать. И, главное, оружие у нас более чем пристойное, к такому свинина явно не готова. Собственно, тот же лазерник плюс служка, ну практически не опасаюсь с ними свинот. Заляпать дрянью, могут. Сам протупить, в ловушку попав, тоже могу. А вот пятаками своими злостными забодать у них фиг с два выйдет. И ты думаешь навестить эту живность во дворце? Скептически подняла бровь Светка, выслушав мои резоны. Жорочка, вроде тебя на арене по головке не били? Преувеличенно обеспокоенно поинтересовалась она. Или я не заметила? Ты, Светочка, все сама видела, нигде меня не били, сам бил. Я просто экстраполирую данные. Смотри, под Ковровым я справился, а там было реально опасно. Так, на данный момент у меня боевой форсаж прокачан до предела возможностей. Дальше, уже химеризация мозга, перестройка нервных волокон. Ну в общем, именно химеризация бабтх. И этот предел, 3 минуты форсажа, Свет, это много, Жор, признала она, подумав. А ты потом как? Хреново я потом, признал я, но убежать смогу. Тремор, слабость, ну типичные последствия перенапряжения, но не критично, двигаться смогу, как и стрелять. Аргумент, признала Светка. Дальше, сложила она руки на груди. Лазерник, Света, это непрерывный луч, и атомной батареи хватит на неделю непрерывной работы. На 10 метрах, учитывая свинину, задумался я, считай, до 5 сантиметров в секунду. На 10 метрах, ближе, быстрее, подчеркнул я. Ты то, что они вывалились в этом полимере, учитываешь? Учитываю. Скорее накидываю на него, так-то прожигать будет быстрее. Морды, глаза, вообще не говорю. Единственное, хотя нет, бред. Что там за бред? Ну смотри, я прикинул, пояснил я. От луча гель-полимер вспенится и сгорит. Это плохо, получится почти чистый углерод, но он тут же осыплется. Чтоб что-то более-менее защитное от лазерного луча вышло, нужно сантиметров 10 этой обмазки, навскидку. ХМ нет, с 10 сантиметрами они просто не смогут двигаться, прикинула Света. Именно. Кроме того, Свет, я уже заходил во дворец и вышел с добычей. По-моему, риск чрезмерен, выдала Света. Но конструктивных аргументов против не нахожу. Из того, что мы знаем, вполне можно попробовать. Если не заходить вглубь дворца, естественно. Даже возмутился я. Не идиот же я. Очень на это надеюсь, съязвила Светка. Ну и было, конечно, мальчишество некоторое, чего уж скрывать. Реально бесили меня эти свиноты. Помимо того, что вкусные, заразы мдя. В общем, если бы они спокойно сидели в лесах, я бы их, паразитов таких, не трогал бы даже. Вот даже отпустил одного свина, честно. А тут ведь на людях паразитируют, парнокопытные. Мутанты, конечно, страхолюдные, да и с мозгами там у многих проблемы, но все же, люди, трудящиеся. А эта скотная база в поиске куска пожирнее их обирает. И ведь пакостит из свинского характера и любви к гадству. Гадит специально в кожух комбайна, закидывают дохлых крыс в дома. Ну сволочи, в общем. Так что на гуляш, паразитов таких, и на окорок, и на отбивную с жарким. Выдвинулись мы к дворцу, очень медленно и аккуратно, с оружием наготове. У меня аж кожу вокруг век пощипывало, так я свои электрочувствительные органы напрягал. И по приближении выходило, что во дворце они, голубчики, но в самой глубине, чего-то. То есть был ком электроактивности вдали, еще и пластобетон пуст слабо, но экранировал. А никаких свинских комитетов по встрече не наблюдалось. Или курино-говяжьих подельников не ощущается. Не нравится мне это, признал я, делая осторожный шаг в колоннаду входа. И, нифига, даже бурдюка с навозом нет, как эти пятачки наглые любят. Ой, не нравится мне это, сам себе под нос пробормотал я. Но что делать-то, не уходить же, сам себя трусливым придурком чувствовать буду. Пробормотав самому себе этот монолог, я уже в голос обратился к Свете. Свет, под своды не заходи, прикрывай. а я аккуратненько внутрь, и без сектрису огня постараюсь не перекрывать. Придурок ты, Верхозов, раздалось от Светки. Ну давай попробуем, блин, сам понимаю, и сам себя придурком чувствую, но тут, блин, либо драпающий придурок, либо прущий вперед, так что попру вперед, и попер, медленно, оглядывая все, со служкой и лазерником наготове, даже фонарь туристический включил. Только вот опять, никаких гадостей и свинств, вплоть до того, что видны были демонтированные ловушки. Так, это, совсем звездец, надо возвра, суки свиинские, е-е-е, взвыл я, размахивая лазерником и служкой, и было из-за чего. Под слоем пылюки эти скоты какую-то скользкую гадость наляпали, и меня просто понесло вперед, еле равновесие удерживал, пару раз чуть не сорвался, пытаясь нескользкое место найти, и, как понятно, оказался я в совершенно жопной вилке. Бросать, отпускать лазерник и слу, падать и пытаться за скользкую пакость руками зацепиться, теоретически, могло и получиться, но даже с учетом жала, ну очень теоретически, Светка, опять же, теоретически, может меня ловчим поймать, я даже видел, как дергается, меняя оружие, вот только свиноты, ну, точнее, живность все ближе, по мере моего скольжения, и оставаться беззащитным, безоружным мне сейчас категорически не стоит, а то навалится толпой, и прощай, Жора. Так что я сгруппировался, подготовился, оружие не выпуская, а Света просто не успеет, и секунды не прошло, а меня несет и фонарь, блин, упустил, но лучше его, чем оружку. Вблизи увижу, в конце концов, в пластобетон пола врублюсь лопаткой своей, а можно и сейчас, и только я примерился, замахнулся, как въехал в стену, с лужкой вперед, но тут и она была лишняя, лист пластика, кристаллизовавшийся от времени ионизации, разлетелся мелкими осколками, и, в клубе этих осколков, я выкатился на стадион, блин, и сзади грохот, натуральная металлическая дверь упала, так, ну нифига себе, оказался я у входа самого стадиона с содранным куполом, фактически под открытым небом, и все выходы в пределах наблюдения, также, как и как дверь, сквозь которую меня пронесло, замкнуты воротами. На земле, песок и потрескавшийся пластобетон, дрянь какая-то типа листьев и прочего мусора, частично порушенные трибуны забиты свиньями, их тут тысячи, ни одна и не две тысячи, куда больше, вон стоят на трибунах, пырятся вниз, свиноты, аж жуть пробирает, но офигел я не от этого, метрах в 20 от меня стоял, кабанище лютое, все с большой буквы, тварь, побольше габаритами слона-тягача, на полметра выше своей холкой моей головы, он же тонн 10 весит, свинина неприличная, с клычками, до кабаньих не дотягивающих, но с его габаритами вообще, конкретно напрягающими, с натуральными наплывшими надбровными дугами, видит этот свин хреново, но защищены его гляделки аво-го как, до кучи, он полностью графитово-черный, явно толстым слоем, то есть извалялся в геле-полимере так, что там не 10, а все 15 сантиметров будет, и скалится на меня очень свински и саркастично, блин, пастью своей лютой, и глазенками свинскими посверкивает, и похрюкивает насмешливо, так, Жора, возьми себя в руки, свинота сплошная на трибунах, они просто смотрят, попрут, будем думать, Светка попробует пробиться, но не думаю, что успеет, пока цель, этот лютейший хрюн, справиться с ним, потом с остальными, может, если с ним справлюсь, смогу сквозь ворота пробиться, с ним живым, точно не смогу, не даст, но какой же он, сволочь, здоровый, как его перемутантило то так люто, и ведь нормальный, не деформированный, ну да ладно, хорош фигить, собрался я, и, для, начала, шмальнул из лазерника, на всякий случай, с ожидаемо нулевым эффектом, гель на свиноте запузырился, вспух и слегка потек, и все, а морду свинина, ехидно хрюкающая, отвернула, и неторопливо, с линцой стала перебирать копытищами в моем направлении. Ну, не подведи, родимая, мысленно обратился я к своей атомной лопатке, запуская инерционный ротор и опуская лазерник в кобуру. Все равно им стрелять без толку. Огромный кабан это отметил, задорно хрюкнул, пригнул пятак к земле, аж копытищем своим песок откинул и рванул на меня. В общем-то ожидаемо, я на это рассчитывал, но, сука свинская, оглашал летящий я стадион, сопровождаемый визжанием, визжанием как радости, так и боли, отскочить я отскочил, с лужкой в свинотину врубился, но не учел запредельной ловкости этих пятачков, и этот лютый хрюн, невзирая на свои свинские габариты, этой ловкостью обладал в полной мере. То есть свинотеней я морду сбоку резанул, но через долю секунды получил в грудину, пузо и гульфик, а я еще на Светку обижался, а умница девчонка, пятаком, хорошо, не клыком, и просто полетел, соотношение масс несопоставимо ни разу. Так еще свинские зрители ликовали, хрюкали принагло и ехидно, и я чуть не отвлекся от хрюна. На верхних рядах летело три фигуры, две свинотные, в сторону стадиона, и одна ну вроде антропоморфная, скрывалась за краем стадиона, очевидно, скинутая свинотами. Но точно не Светка, хотя и жалко, перестал разглядывать и думать о неизвестном я. У меня и без него проблем хватает, и лазерник хрустнул неприятно, отстраненно отметил я, наблюдая за набирающим разгон хрюном. Последний, имея меня в виду, двигал, очевидно, намереваясь на клычины свои поймать. Ну а я имел в виду его свинотное рыло и прочие причиндалы, мне с его габаритами разгон, который эта туша набирает, ой как не лишнее. Режим боевого форсажа активирован. Рано, тысяча свиней, мелькнула паническая мысль, но я ее подавил. До этих тысяч свинот надо еще дожить, а если я, падая, хоть на миллиметр ошибусь, все, меня эта туша просто порвет или раздавит. И стал я в воздухе, в полете, дергаться так, что подскочивший хрюн, с силой поддавший своей свинотной мордой, врубился пятаком в вибрирующую служку. Чуть руки не сломал, но этого было мало, врубиться-то я врубился, но свинина, просто невыносимо завизжав, замотала башкой. В служку я вцепился крепко, так свин меня вместе с ней швырнул в стену. Но попал я удачно, удовлетворенно отметил я, летя на стену и группируясь. У свинины теперь было два пятака, кровища хлещет вовсю, а он сам дергается от боли. Влетел я в стену, точнее, даже в ворота, ногами вперед, погасил инерцию, спружинив. Приземлился на ноги, приготовил служку, и не зря. Свинотина, уже полудохлая, злобно взвизгнув, неслась, покачиваясь, на меня. Я отскочил, но матерно зашипел, свинота выкинула в мою сторону расклешненное копыто, мало, что не сломав ногу, а уж синячище звездец какой будет, невзирая ни на какой баптх. Но это было его последним свинством в этой жизни. Тонко взвизгнув от удара разваленным рылом о ворота, он тяжело упал и замер, и электроактивность туши стала падать. «Так», — произнес я, рывком стряхивая со служки кровь, кладя руку на кобуру с лазерником. «В очередь, свинские дети, в очередь». Вот только свинские дети в абсолютной тишине стали покидать трибуны и уходить со стадиона в открывшиеся с противоположной стороны проходы. А я, наконец, услышал гудящие, сосыпающиеся с углов ворот крошкой удары. «Светка, блин, похоже», подскочил я к воротам, загоняя под них служку. И, через минуту, в отжатые ворота вломилась подруга, наводя рельсу и ловчиво по направлению к зрителям. «Не стреляй!» — крикнул я. «Они уходят. А то если разозлить, может быть хреново. Слишком уж их много. Пусть уходит. Ну нифига себе, Жора!» Наконец перестала целиться Света. «Вот это ты, свинобой!» — захихикала она. «Очень смешно!» — фыркнул я и вдруг сам заржал. «Ты чего?» — встревоженно уточнила Света. «Да, гык», — ржал я. «Я тут жаловался, сам себе, на арене, не бой, а смех, гык, дожаловался, хех, он меня реально чуть не прибил, Свет», — тихо ржал я, тыча пальцем в тушу свина. Глава 18. Кибернетическая полидекстрия. Но приступ истерического, будем честны сами с собой, смеха быстро кончился, и стал я быстренько разбираться, что, как и чего по результатам. Выходило довольно занятно. Свинина, мной героически забитая, весила от 3 до 5 тонн. 10, это я со страха накинул. Нога, терпимо. Синячище лютый, конечно, но за пару дней пройдет. Лазерник, не фурычит, но система фокусировки, слава всему, не повреждена, а с остальным буду в мастерской разбираться. А вот со свинотами выходило прямо-таки занятно. Знаешь, Свет, похоже, что нам во дворце на дичь больше не охотиться, озвучил я, возясь с тележкой. А то эта свинотина совсем уж лютая, мы ее черта с два поднимем, да и сделанная раньше телега точно не удержит такую тушу. Тут нужны просто ролики попрочнее и куски металла. Телегу через ямы, рвы и прочую пакость перед дворцом перекатывать. Так вот, я думаю, если мы к дворцу придем, тут никого не найдем, как крупные отряды, закончил я мысль. Возможно, подумав, ответила подруга, раз уж они ушли, а их, тех, что я успела заметить, было не меньше 1500, а было больше, ну и к лучшему, наверное. С жопами на текущие цели жопы не наблюдается, а что-то серьезное добывать зарабатывать будем уже вне Столидара, подытожил я. Повозились, загрузили Хричища на получившуюся платформу и потянули ее из дворца потихоньку. Единственное что, меня вид фигуры на периферии зрения смутил, с винатами с края стадиона скинутый. Ну, жалко, да и похоронить бедолагу надо бы, по уму. Так что как только выбрались из дворца спорта, я Светку попросил подождать, смотался на край дворца, где бедолага упасть должен был, и, ничего, вот вообще, блин, не то, что я вот такой весь из себя кровожадный, но удивительно, и сомнения уже в собственной нормальности появляются, ну, что галлюцинация была, черт знает, Жора, но ты не бойся, если свихнешься, я тебя не брошу, ехидно покивал андроид на мой рассказ о непонятно ком, сброшенным свинотами. Да, Свет, я в курсе, хмыкнул я. Ну она при самой нашей первой встрече меня за психа приняла, да и сулила не бросить, на память не жалуюсь. Кстати, Жора, ты учитываешь, что твой боевой форсаж не самая для мозга нормальная вещь, бабх экспериментальный, да и предупреждал он тебя о когнитивных отклонениях при форсаже, сам говорил, уже тягая со мной свина озвучила Светка. Всяко может быть, Свет, только форсаж я активировал после того, как эту фигуру увидел, и куда он делся, недоумевал я, ладно, может и вправду Галю насловил, будем считать, первый и последний раз, ну да и фиг с ним, с недоумением, и без Галюнов дел и проблем хватает, а появится еще раз, будем думать, что делать, и потащили мы Хрюна в Столидар, не быстро, конечно, постоянно приходилось вперед забегать и металлические полосы под колеса ставить, причем и на простой, не ловушечной земле. Проваливалась платформа буквально на раз. Аншлаг нами тащимый свин вызвал очень бурный, куда там прошлым добычем. И я, судя по выкрикам граждан, от прозвища «Свинобой» в Столидаре уже не избавлюсь. Прилипло, мдя. Дотащили свина до таки покушать в сопровождении ощутимой толпы зевак. На стук вылез шнипперсон, вытаращивший на нас и нашу добычу глаза так, что я испугался за его здоровье. Это, таки извиняюсь, шо, выдал он через минуту разглядывания, тыча пальцем в Хрюна. «Дичь», — ответила Светка. «Свинина», — уточнил я. «Такие я вижу, молодые люди», — потерянно пробормотал с руль, выдвигая из своей киберруки дозиметр. «И не фонит практически. Но какой-таки огромный зверь», — покачал он головой. «Таки ладно», — собрался он. «Давайте разбираться, надо эту свинину разделать. Все беру, целиком», — громко озвучил он, хитро поблескивая на толпу глазами. «Разделали свина, я с рулю со служкой помогал», а то реально огроменная туша выходила. По подсчетам мяса и сало разделали на 4 с лишним тонны. Но шнипперсон с нами рассчитался не по весу. Накинул довольно ощутимую кучу жоп, отпилив Хрюну голову, еще до окончательной разделки выловив из толпы зевак какого-то дядьку и на ходу договорившись о реставрации хрюнского рыла и изготовлении чучела. «Такие это лучший таксидермист Столидара, как любит врать люди», пояснил он, возвращаясь к разделке. «Повешу ваш трофей на стену таки покушать, очень зрелищно будет». Порадовали, молодые люди, прямо как моя Зоя в ее 17 лет. Аж поклонился он, прижав руку к груди. «Таки старый шнипперсон перед вами почти в долгу. Один раз в день покушать, для вас в таки покушать бесплатно», через минуту озвучил он, «на год. Только мы больше дичью заниматься, скорее всего, не будем, Сруль Израилевич», уточнил честный я. И точно не во дворце спорта. Это таки понятно, вы, Жора, и вы, Светочка, уже легенды. Таки с большой буквы легенды, смею вас заверить, заверил нас шнипперсон. Перекусили в таки покушать при полном забитом зале, от пакости разной меня официантки шнипперсона, под недовольным Светкиным взглядом оттерли. Правда ее, тоже, отчего она несколько взглядом подобрела, а то стенки можно было им ломать, хех, и просто вернулись в мастерскую, подзадолбались, не самый простой был день, прямо скажем. Правда, сразу поспать не получилось. Светка решила избавить кабельера Верхозова от мыслей о всяких шнипперсоновых девках, как выразилась она. А я что? Я ничего, пусть избавляет, мы только за. Ну а на следующий день, еще в процессе возни с катерами, стали мы прикидывать, что и как нам надо делать. Вариант лучевого танка был принят окончательно, хотя и не в схемах. Правда, Светка подметила деталь, которую я пропустил. Жор, лазеры, прекрасно. Вот только вероятность того, что есть твари, более-менее защищенные от излучения, ты учел. А ты таких знаешь? Нет, но вполне могут быть. Кроме того, роботы-империалистов, маусы, хотя лазерами с ними проще, лучше только рельсовые разгонники или уже тяжелая артиллерия. Хм, задумался я, надо будет пару рельс, тут ты права, как дальнобойная артиллерия и на таких условно-иммунных тварей, прикинул я. Полноценная артиллерия нам не годится, боезапаса на нее надо до черта, Свет. Я было думал вернуться за еще одним шасси, признался я, махнув рукой. А чего передумал? Заинтересовалась Светка. Тайга, причем подозреваю, полесистее всего, что мы видели, Свет. Пересеченная местность, а значит, техника на двух шасси даст выигрыш в грузоподъемности и объеме, но ощутимо ограничит проходимость. Разумнее, если нужно место, нарастить машинку нашу вверх, до определенного предела, дополнила Светка. Ну это само собой. В общем, засели за схемы и планы. Выходило, что покупать излучатели мы не будем, да и не делали их, достаточно мощных, в Столидаре, только ручные. А нам надо начинать мотаться по округе, искать как раз лазерные защитные системы, как ту, что мы взяли на Дюрере. Нам они прекрасно подойдут, под будущий транспорт, да и ставили их в военных частях часто, и на складах с важной и ценной продукцией. Много где были защитные лазеры, не такая уж они и редкость. И рельсовые разгонники на транспорт, похоже, делать мне своими руками. Хотя тут проблем особо не наблюдается. Для разгонника большой размер, скорее плюс. Появляется пространство для допусков изготовления, конфигурации разгонного электромагнитного поля. Чем больше разгонник, тем больше допустимый допуск. Могу, конечно, наломать дров с энергопотреблением, в плане КПД, но наш будущий сибирепроходец так и так будет запредельно энерговооружен, тут без вариантов. Ну и уменьшение КПД рельсы даже в разы, не критично, особенно учитывая, что основным оружием его будут лазеры. День потратили на планы, вечером пробежались по магазинам, часть нужных нам станков докупили. Светка опять хотела смотаться в одиночку, по делам своим особым, никому, блин, неизвестным. Но я не дал, стало интересно, да и помогу, если что. Впрочем, помогать оказалось особо нечем. На границе острова стоял еще старый постройки ремонтный центр, оккупированный немчурой. И Светка, в преддверии установки руки, хотела уточнить, а есть ли у них нужная аппаратура, чтоб перчатку временной плоти на руке закрепить и с существующей плотью срастить. Свет, вообще, можно и до нашего сервисного центра смотаться, отметил я. Жорочка, это очень мило. Вот только мы с Толидара добрались невообразимым везением, это раз. Ехать до Владимира, долго, это два. И, наконец, кто-то раздолбал серьезным оружием тяжелый транспортник. Может, конечно, все же тот тамбовский волк, Бига. Пусть Бига, а может и нет. В общем, уточнить, могут ли тут нужное сделать и во сколько это обойдется. Просто правильно, заключила Светка. Логично, признал я. И что узнала? Сварочник биопласта тут есть, программируемый. Собственно, у них даже временная синтоплоть есть, точнее, ее аналог. Со своими материалами, в 150 жоп обойдется все, что нужно, довольно заключила подруга. А установка руки, тоже тут, уточнил я. Лучше ты, Жор, подумав, ответила Светка. Если возьмешься и справишься. Профильного оборудования у них нет, а руку демонтировать и установить, не запрограммировать на подтяжку и сплавку изоляции, ухмыльнулась она. Пока ничего из того, что я видел, на то, что не справлюсь, не указывает. В худшем случае подождешь немного, пока транспорт сделаем и под Владимир вернемся. Подожду, согласилась Светка. Собственно, ее суета и уточнения были очень вовремя, проверка в ИНО-обменнике показала, что отдельно лежащая рука андроида фактически перестала фонить. Это прочему барахлу, помассивнее или с кожухами, несколько недель бултыхаться. И вот, на следующий день после очередной смены, подготовил я операционную. Первым делом демонтировал заглушки, еще под ковровым поставленные, ну и стал устанавливать руку. Сложного и вправду ничего не было, но надо соблюдать стерильность, быть очень аккуратным. Так что первый этап установки занял пару часов. Все это время Светка дергалась, а последние полчаса стервозничала, ехидствовала и обзывалась. Но это было по-человечески понятно, так что на товарища Свету я почти не обижался, и зла почти не таил. Так, Свет, основная часть установки руки сделана. Погоди, рявкнул я на андроида, явно пытавшуюся начать двигать хваталкой. «Ну что еще, Жора?» Возмущенно выдала Света. «И я ее не чувствую». Возмущенно потыкала она в безжизненный, хотя механически присоединенный манипулятор. «Естественно, не чувствуешь, Свет. Я ни питание, ни, тем более, коммутационные кабели не подключал», ответил я. «Пока сделана только фиксация сустава в корпусе, и это сделано надежно и правильно. А вот с остальным будем с тобой вместе разбираться». «Это в чем это мы будем разбираться?» Подозрительно прищурилась на меня Светка. «Чувствительность и обратный отклик, Света. Я, не сервисный стенд, пределов, характеристик и прочих моментов андроида на ощупь не знаю», терпеливо объяснил я. «У тебя тут», указал я на руки, «функциональную и монтируемую, датчики, боли, тактильные, температурные, и куча подключений переменного сечения. А значит что? А значит, Верхозов, будешь меня мучить, устанавливая, какую плотность подключения настраивать», показательно пригорюнилась рыжая. «Ну, мучь меня, пытай», патетично озвучила она. «Я ко всему готова». «Готова, значит, помучаю», не оценил я театрального представления товарища Радужный. И еще час, под взвизги, ругань и проклятия Светки, занимался подключением. Блин, самому девушку было жалко, но без этого, никак. Вот будет у нее, например, недостаточная тактильная чувствительность, а она меня за задницу, как любит делать, пощупает. А если наоборот, в смысле с другой стороны Жоры, совсем беда будет. Оторвет, выжмет, сдавит. Садист ты, Жорик, обессиленно откинулась Светка на кресле, когда я со словами все зафиксировал защитные крышки соединений. Но рукастый, широко улыбнулась она, вращая рукой. «И я тебе это припомню», — посулила она. «Это что это ты мне припомнишь?» — возмутился я. «Все», — отрезала Светка. «В мастерскую сходим?» «Давай», — не стал спорить я. «Сам понимаю, что ей не терпится. Да и мне не терпится, если на чистоту. Целая, здоровая и довольная Светка мне нравится гораздо больше, чем не такая». Через пару часов обе половины моей многострадальной задницы подверглись жестокому андроидному надругательству. Во вранье Светки, что это благодарное пожмякивание, я не поверил совсем, точно мстила. Но хорошо, что не наоборот, как я опасался. Вернулись в мастерскую, причем, дела, похоже, на сегодня закончились. Светкой по взглядам, и по тонким, очень чувствительным, намекам, хотела протестировать и в полной мере ощутить руку. Ну и отблагодарить. По ее словам, что немного пугало, но комсомольцы не испугливых, так что пугаться я перестал. Только было собрались перейти в условно-горизонтальную позицию, со Светкой она и вправду была весьма условной, как в дверь мастерской раздался требовательный стук. «Это кого это принесло на ночь глядя?» — риторически поинтересовался я, приводя некоторый беспорядок своего гардероба в порядок. «Не знаю, Жора, но пошли этого кого-то подальше», — завернулась в одеяло Светка, у которой отсутствие гардероба в беспорядке быть не могло. «Я тебя жду». «Угу», кивнул я, ну и потопал к двери, присматриваясь в электрозрении. «Человек один, что-то на поясе, на малой атомной батарее, вроде лазерник, но и все». Так что открывал я дверь более или менее спокойно, но с твердым намерением неурочного визитера послать подальше, как минимум, до завтра. «Георгий Верхозов, известный как Свинобой», произнес посетитель. «Такой... парень лет 30, довольно смазливый, с тонкими усиками и зализанными волосами, просто всем своим видом вызывал желание назвать его лощеный. Одет в космотрудовскую костюмную двойку, с украшениями и висюльками, мужчине просто неприличными. В таком количестве они и женщине не каждой подойдут, точнее, редко какой подойдут. «Завтра приходите», — буркнул я, а то не представился и не поздоровался, даже не спросил мое имя, а снисходительно констатировал. «Я в глаза эту лощеную физиономию никогда не видел, и у меня подруга в ожидании дружеских частей моего организма, после эмоциональных переживаний, да и мне неспокойно было, тоже хочется. В общем, пусть завтра припирается». «Есть разговор», — ласково прищурился лощеный, вставив носок лакированного туфлера перед захлопываемой мной дверью. «Важный для тебя и твоей бабы, жизненно важный», — снисходительно бросил он. «Я вот несколько призадумался, а не сделать ли фигуральную ласту в лакированном штиблете ластой фактической, но ладно, послушаю, что скажет, а потом можно и мордас начистить. Говори», — перешел я на «ты», как и лощеный.